После того, как он получил тело дикого края, Ячен уже ощущал то духовное пламя, которое выпустил духовный свирепый гриф словно прохладный ветерок. Он вовсе не ощущал никакой горячей температуры. На самом деле, после того, как духовное пламя окутало Ячена, прошло всего лишь небольшое мгновение, однако после того, как Ячен прорвал барьер, то время и пространство словно застыли вокруг его тела, и ему казалось, что прошло уже несколько часов. Пламя души прошло, ликвидировав все в небе, однако, когда тело Ячена появилось вновь, то вся его кожа была золотистого цвета, и излучала ослепляющий блеск, освещая все небо, что толпа людей вообще не могли увидеть лица Ячена, а от этого яркого золотистого цвета все прищурили глаза. Через некоторое время чудесное сияние на теле Ячена погрузилось внутрь его тела, и постепенно можно было увидеть его тело, и цвет кожи постепенно начал восстанавливаться в изначальный. Будучи поглощенным духовным пламенем, Ячен неожиданно не погиб, а кажется, еще прорвал барьер. Подчиненные Жуань Цинъюй, вытаращив глаза, смотрели на Ячена, и в их глазах промелькнула паника. Жуань Цинъюй тоже очень сильно испугалась. Духовный свирепый гриф, которого отец так тяжело вскармливал, на удивление потерпел поражение. Этот ущерб на самом деле сложно вынести. Золотистые лучи сжались, и когда лицо Ячена стало отчетливо видно, Жуань Цинъюй указала на него пальцем и дрожащим голосом громко кричала: «Оказывается, это ты!» Глава 765. Жестоко избить. Тело Ячена переродилось, и он не использовал таинственную технику подмена, поэтому Жуань Цинъюй узнала его. «Высокопоставленная принцесса, вот мы снова и встретились». Ячен немного улыбнулся и сказал, но в его улыбке тем не менее не было и капли хорошего отношения. Увидев, что с Еченом все было в порядке, в отдаленном месте Лонг Ди и Тен Юн с легкостью вздохнули, немного расслабили свои брови, а затем начали безумно атаковать тех шишини, которые были рядом с ними. Духовный свирепый гриф был сражен Еченом. В сердце Жуань Цинъюй была невообразимая паника, ведь находясь внутри духовного огня духовного свирепого грифа, Ячен, кажется, прорвал барьер и стал еще более могущественным, чем раньше. До того, пока он не прорвал барьер, он уже неожиданно сразил духовного свирепого грифа, и разве это не говорит о том, что после прерывания барьера он стал еще более неукротимым? Ячен, не слишком уж вы заносчивы. Вы неожиданно ранили такое большое количество шишеней моей звезды скрытых облаков. Неужели не боитесь, что мой отец расследует это дело? Если мой отец узнает, что вы ведете себя так заносчиво и своевольно, то несомненно атакует вашу звезду Тянь Юань и впоследствии уничтожит ее. Жуань Цинъюй внешне показывала силу, однако внутри была слаба, но громко ругалась, выкрикивая эти слова: «Высокопоставленная принцесса, ты что полагаешь, что, упомянув своего отца, можешь нас напугать?» Ячен равнодушно улыбнулся и сказал: «Если высокопоставленная принцесса не вернется на звезду скрытых облаков, тогда кто узнает, что это дело совершила моя звезда Тянь Юань? К тому времени уже будет лишь одна версия твоей смерти, ведь высокопоставленная принцесса добровольно вошла внутрь вечных звездных могил, в такого рода опасное место, и в результате погибла, и даже не оставив после себя останков. Ты хочешь убить нас?» В сердце Жуань Цинъюй был холод. Если бы до этого Ячен сказал такое, то она только лишь могла смеяться над Яченом. Однако сейчас Ячену и остальным уже дул попутный ветер. А как считает высокопоставленная принцесса? Ячен смотрел равнодушным взглядом на Жуань Цинъюй и холодным голосом говорил: «Когда высокопоставленная принцесса была на звезде Тянь Юань, то я уже говорил, что за то дело я верну тебе в несколько раз. С самого начала у меня была неприязнь к высокопоставленной принцессе, и, пожалуй, даже если я не убью тебя, думаю, высокопоставленная принцесса тоже вряд ли отпустит меня. Ячен, вы полагаете, что можете обмануть моего отца в этом деле? Пусть даже если вы убежите, мой отец все равно все выяснит, и тогда он сравняет с землей всю звезду Тянь Юань. Ячен, если вы сейчас просто уйдете, тогда я не буду винить вас за прошлое». С яростным выражением лица говорила Жуань Цинъюй, затем протянула вперед длинный меч и сказала: «Иначе мы истребим всех». «Жуань Цинъюй, ты что считаешь, что я трехлетний ребенок?» Ячен не двигался с места и думал: «В сегодняшнем деле, если ты не умрешь, тогда погибну я». У них уже сформировалась очень большая вражда со звездой скрытых облаков, и если он не убьет Жуань Цинъюй, Тогда звезде Тянь Юань останется только лишь ждать большой катастрофы. Выражение лица Жуань Цинь Юй застыло, она взмахнула мечом, и за ее спиной начали мелькать печати, вокруг ее тела неожиданно появилось несколько сотен летающих мечей, которые сформировали формацию мечей. «Ечен, если ты не признаешь своей ошибки, тогда я несомненно убью тебя и не пощажу», сказала Жуань Цинь Юй, затем меч, который был в ее руках, направила на Ечена. Ечен немного приподнял брови, кто будет жив, а кто умрет еще непонятно, но несомненно победитель всего лишь один. Жуань Цинь Юй взмахнула своим длинным мечом и направила его на Ечена. Сау, сау, сау. Один за другим летающий меч с блеском полетел вперед, чтобы сразить Ечена. Ечен взмахнул мечом тени сумерек и направил его, чтобы противостоять Жуань Цинь Юй. Пен, пен, пен. Одна за другой дао энергии Ци начали разлетаться во все стороны. Эта формация мечей Жуань Цинь Юй была создана самим владыкой звезды скрытых облаков. Могущество его было очень огромным. Это было одним из методов самосохранения жизни Жуань Цинь Юй. Использование этих летающих мечей нисколько не уступали предметам дао 10 разряда, а меч в руках Жуань Цинь Юй был одним предметом дао души звезды, обладающим изумительной силой. Длинные волосы Жуань Цинь Юй разлетались по ветру, а тело было наполнено несравненной силой. Пренебрегающая сила разносилась на 4 стороны, и реальная сила увеличилась в несколько раз. У нее есть отец, владыка звезды, который дает ей поддержку, и этим она отличается от остальных. Если она повстречается с Шишинем 5 уровня сложности, то он вовсе не сможет быть достойным соперником для Жуань Цинь Юй, однако, к сожалению, ее противником был Ечен. В руках Ечена был меч тени сумерек, атака которого с быстрой скоростью летела вперед, затем вокруг тела Ечена очень быстро сконцентрировались метательные ножи из Сюань Ци. Эти метательные ножи из Сюань Ци сияли семицветным светом, также на них мелькал холодный блеск, подчеркивая Ечена, словно бога. Внутри формации мечей один за другим летающий меч, словно длинные глаза, летели прямо на Ечена. Ечен активировал мысль, и те метательные ножи из Сюань Ци один за другим превратились в блеск, затем направились лететь в разные стороны. Тут же раздался звук цзинь, цзинь, цзинь. Все летающие мечи были разломаны метательными ножами из Сюань Ци. Потеряв связь с главным мечом, они один за другим начали падать вниз. Только начал атаковать, и Ечен уже смог так легко прорвать формацию мечей Жуань Цинь Юй. Смотря на Ечена, который атаковал ее и хотел убить, на лице Жуань Цинь Юй промелькнула паника. Ечен слишком сильный. Жуань Цинь Юй держала в руках длинный меч, предмет дао души звезды, и старалась сохранять спокойствие. Она не отступала, ведь если отступит, значит умрет. Остается только лишь продолжать сражаться. Умри. Жуань Цинь Юй безумно кричала, затем взмахнула длинным мечом и выпустила одну огромную ци меча, которая была словно золотистый шелк, и направлялась на Ечена, чтобы его сразить. Смотря на золотистую ци меча, которая безумно приближалась и содержала в себе силу, которая была вне всякой конкуренции, на сердце Ечена был небольшой холод. Длинный меч Жуань Цинь Юй на самом деле достоин называется предметом дао души звезды, его сила на самом деле была очень изумительной. Несмотря на то, что меч тени сумерек Ечена был намного могущественнее, однако сейчас Ечен мог только лишь выпускать часть реальной силы меча тени сумерек. Ечен сосредоточенно стоял в небе, взмахнул мечом тени сумерек и выпустил ци меча, которая направилась противостоять Жуань Цинь Юй. Бах, бах, бах. Ци меча столкнулись между собой, в небе раздался сильный звук грохота, словно это был бог грома 9 небес, все небо задрожало. Именно в тот момент, когда Жуань Цинь Юй и Ечен сражались, Лонг Ди и Тен Юн уже со своей стороны достигли абсолютного преимущества. Тен Юн непрерывно использовал свой стальной кулак и уже сразил 6 шишеней. Все эти шишени были простыми, на 3-4 уровня сложности. Остальные шишени, реальная сила которых была немного могущественнее, тоже были тяжело ранены им. Уничтожить. Тен Юн набирал силу, его отвага уже не знала себе равных, он выпустил силу своего железного кулака, затем бах, раздался звук, и ударил по тому шишеню 10 уровня сложности, который ему противостоял. Ощутив, что у положения уже было одностороннее преимущество, Жуань Цинь Юй не находила себе места. С ее реальной силой ей уже было трудно активировать этот предмет дао души звезды, ее внутренняя Сюань Ци не сможет продержаться долго, и если так будет продолжаться, она пойдет на верную смерть. Если ждать того, что Тен Юн и Лонг Ди справится с теми шишинями, тогда они вместе выйдут против нее, а она одна не сможет быть для них достойным соперником. В тот момент, когда Жуань Цинью изо всех сил боролась внутри своего сердца, у Ечина появился хороший шанс. Он активировал правую руку, и один метательный нож из Сюань Ци направился лететь на Жуань Цинъюй. Тот метательный нож из Сюань Ци пролетал через воздух, и был одним блеском, он был быстро словно молния, и вмиг достиг цели. Сердце Жуань Цинъюй сильно застучало, ведь она уже видела, насколько могущественным был метательный нож из Сюань Ци. Она поспешила увернуться, все ее тело засияло золотистым блеском, и на ней появился один набор золотистых доспехов. Это неожиданно доспехи золотого колокола, которые даже шишеню 10 уровня сложности сложно пробить. Именно в тот момент, когда Жуань Цинъюй укрывалась от метательного ножа из Сюань Ци, Ечен активировал мысль, и тот метательный нож из Сюань Ци немного изменил траекторию полета, развернулся и продолжил лететь на Жуань Цинъюй. Пу! Метательный нож из Сюань Ци прошелся через щеку Жуань Цинъюй насквозь, проколов шлем доспехов золотого колокола и оставив кровавую рану на лице Жуань Цинъюй. А Жуань Цинъюй от испуга громко закричала, сердце ее безумно стучало, ведь еще немного и она уже умерла бы от метательного ножа из Сюань Ци. Ечен равнодушно хмыкнул, затем непрерывно махал мечом тени сумерек, затем одна за другой Ци меча напрямую атаковали Жуань Цинъюй. Жуань Цинъюй видела, что дела плохи, и с одной стороны махала своим мечом, чтобы противостоять, а с другой стороны начала убегать. Однако в этот момент Тен Юн уже закончил разбираться со своими соперниками, и все те атаковавшие его шишини уже умерли, или же были ранены до такой степени, что у них не было никаких боевых сил. Тен Юн со свистом полетел вслед за Жуань Цинъюй, чтобы преградить ее путь отступления. «Хочешь убежать? Это не так-то просто. Умри, глупая женщина, и спробуй моего кулака». Тен Юн уже показал свое истинное тело. Он выпустил силу кулака и свирепо ударил по голове Жуань Цинъюй. Пен. Эта сила кулака Тен Юна была очень могущественной. Он ударил по шлему на голове Жуань Цинъюй, после чего шлем начал дрожать. Однако сила кулака Тен Юна не смогла ударить Жуань Цинъюй по ее плоти. В этот момент казалось, что вся Сюань Ци внутри тела Жуань Цинъюй растратилась до полного истощения. У нее уже не было сил активировать длинный меч, а тело от одного удара отлетело назад, и ее длинный меч тоже выпал из ее рук. «Вы шайка отбросов, ничтожные муравьи. Мой отец несомненно отомстит за меня нашим врагам. Он всех вас полностью уничтожит. Даже костей от вас не останется». Жуань Цинъюй яростно поднялась на ноги и свирепо кричала: «Ты не знаешь раскаяния». Тен Юн равнодушно прокричал и снова выпустил силу кулака. «Пен, пен, пен». Тен Юн кулак за кулаком ударял по доспехам золотистого колокола на теле Жуань Цинъюй. После того, как он непрерывно выпустил несколько десятков ударов, тут же можно было увидеть, как на доспехах золотого колокола появились небольшие трещины, а потом они быстро разломались на мелкие кусочки. Волосы Жуань Цинъюй были взъерошены, она находилась в очень тяжелом положении, удары кулаками Тен Юна проходили через доспехи и ударяли по лицу Жуань Цинъюй, в результате чего все ее лицо было синим и опухшим, и даже выпало несколько зубов. «Вы шайка отбросов, рано или поздно, но мой отец заставит вас за это заплатить». У Жуань Цинъюй из носа текла кровь, она непрерывно кричала, однако в ее словах по-прежнему было упорство. «Отвратительная женщина, везде сующая свой нос, а ну-ка закрой рот». Тен Юн снова ударил кулаком по лицу Жуань Цинъюй, что ее рот перекосило на одну сторону. Жуань Цинъюй на звезде скрытых облаков была одной высокопоставленной принцессой. Это она всегда издевалась над другими людьми, где это видано, чтобы кто-то смел обижать ее. Несмотря на то, что ее очень свирепо избили, однако ее глаза по-прежнему были несравненно злобными и пристальным взглядом смотрели на Тен Юна. В тот момент, когда Тен Юн снова взмахнул кулаком, одна тоненькая игла вонзилась в его тело. «Это яд?» Выражение лица Тен Юна изменилось, однако яд с быстрой скоростью рассеялся по всему телу Тен Юна. Тело Тен Юна уже было как у существа один рода, поэтому простой яд для его тела был неэффективен. Увидев, что яд не приносит никакого результата, Жуань Цинъюй немного обомлела, и в ее глазах промелькнула паника. Тен Юн был готов взорваться от ярости, он хотел сказать одну фразу: «Это на самом деле самая злобная и эгоистичная женщина. Все женщины, которых он встречал до этого, большая часть были очень хорошими, например, его мама, сестренка и еще Яди, Луэнди и остальные, однако эта Жуань Цинъюй на самом деле вызывала у него сильное чувство отвращения. Пен. Раздался звук удара, нога Тэньюна ударила по Жуань Цинъюй, после чего она отлетела назад. После этого удара ногой несколько костей на теле Жуань Цинъюй сломались, она плевалась кровью. В эту минуту она уже не была похожа ни на человека, ни на черта, и только лишь ее растрепанные волосы и взгляд по-прежнему были несравненно злобными. «Убей ее!» — Ечен прокричал мрачным голосом, и посмотрел вдаль на тяжело раненых Цзуина и остальных. Только что их сражение вызвало очень большой шум, поэтому тут нельзя долго задерживаться, ведь если это привлечет внимание других людей, это может принести немало проблем. Услышав слова Ечена, у лежащего в небе Цзуина в глазах промелькнул свирепый луч света, он изо всех сил встал, затем с трудом завращал Сюань Ци и полетел в сторону Жуань Цинъюй. Глава 766. Уничтожить. Тэньюн остановил свой шаг и равнодушным и пристальным взглядом смотрел на Жуань Цинъюй. «Ваше высочество принцесса, я защищу вас, уходите». Цзуин взял длинный меч, который уронила Жуань Цинъюй и сказал: «Угу», ответила Жуань Цинъюй. Затем повернулась и планировала убегать, именно в этот момент Цзуин взмахнул мечом, и один острый меч вонзился в середину спины Жуань Цинъюй. Выражение лица Жуань Цинъюй было потерянным, она повернула голову, посмотрела на Цзуина, и у нее был немыслимый взгляд. Она вообще не ожидала, что всегда так заботившийся о ней Цзуин может поднять на нее руку, и убить ее, с ненавистью и нежеланием мириться. Ее глаза постепенно начали темнеть. Ечен и Тэньюн сморщили брови. Все подчиненные Жуань Цинъюй один за другим умерли, а те, кто остались, все делали передышку и хотели убежать, но что же собирается делать Цзуинь? Тут же можно было услышать звук пу. Затем Цзуинь упал на колени перед Еченом и Тэньюном и жалобно просил: «Эта женщина высокомерная и своевольная, она получила по заслугам, прошу несколько высокопоставленных господ отпустить меня, я хочу служить вам верной слугой». Услышав слова Цзуина, Ечен невольно улыбнулся и высмеивая говорил: «Ты скажи, как мы можем доверять одному слуге, который даже предал своего хозяина?» Ечен это воспринимал очень бесстыдным делом, то, что Цзуин убил Жуань Цинъюй. У Тэньюна тоже было пренебрежительное выражение лица. «Несколько высокопоставленных господ, владыка звезды скрытых облаков очень жестокий и коварный, у него очень переменчивое настроение, я уже не хочу у него служить, однако, как я мог осмелиться покинуть звезду скрытых облаков, но господа дали мне такой удобный случай. Прошу высокопоставленные господа позволить мне, приложив все усилия, служить вам. Я убил Жуань Цинъюй, значит, у вас есть улики на меня, и, если высокопоставленные господа расскажут об этом владыке звезды скрытых облаков, я несомненно погибну. Я могу затаиться на звезде скрытых облаков и, если оттуда будут какие-нибудь новости, я могу в любое время докладывать их высокопоставленным господам», — шепотом и умоляя просил Цзуинь. Услышав слова Цзуина, в голове Тэньюна появились кое-какие мысли. Если они смогут устроить засаду на звезде скрытых облаков, тогда для звезды Тяньюань это несомненно будет очень выгодно. В этот момент можно было услышать два звука: «пен, пен». Другие два Шишеня 10 уровня сложности были убиты Лонг Ди, и их тела полностью разорвались в клочья. В это время помимо Цзуина еще 6 Шишеней звезды скрытых облаков были ранены, и среди них был один Шишень, который яростно кричал на Цзуина: «Цзуинь, ты подлый мятежник, предатель, ты неожиданно осмелился убить молодую принцессу, ты заслуживаешь смерти». Выражение лица того Шишеня было взволнованным, он был очень тяжело ранен, поэтому с одной стороны плевался кровью, а с другой стороны яростно ругался. Помимо того ругающегося Шишеня, остальные Шишени все сохраняли молчание, их тела были тяжело ранены, было очевидно, что они уже не смогут убежать. А что касается смерти Жуань Цинъюй, то они вообще не чувствовали сожалений, а наоборот считали, что смерть Жуань Цинъюй была очень хорошим событием. На звезде скрытых облаков Жуань Цинъюй всегда была заносчивой и жестокой, люди не испытывали к ней добрых чувств. Те 5 Шишеней понимали, что они уже находились в бедственном положении, убежать они не смогут, и как жаль, что они сами лично не убили Жуань Цинъюй, зато как минимум у них бы остался небольшой шанс, как у Цзуина. Лонг Ди уничтожил тех 2 Шишеней 10 уровня сложности, а потом полетел в другую сторону. Цзуин выглядел очень напуганным, Он умоляя просил Лонг Ди: «Высокопоставленный Лонг Ди, умоляю, пощадите мою жизнь. Отец, что ты думаешь насчет предложения Цзуина?» Тен Юн смотрел на Лонг Ди и немного нерешительно говорил. Тем не менее Лонг Ди не отвечал, он вытянул свой длинный меч, и в небе появился холодный блеск. Пу! Раздался звук, на шее Цзуина появилась одна кровавая линия. Он широко раскрыл глаза, медленно отступал, в итоге не желая мириться умер. «Отец, почему ты убил его?» Тен Юн не понимая спросил. Оставшиеся тяжело раненые 6 шишеней сразу же побледнели в лице, смерть уже пришла за ними, но они все же боялись, они все хотели изо всех сил бороться за жизнь, они очень хотели убежать. Ечен тоже был согласен с действиями Лонг Ди, он взмахнул правой рукой, и 6 метательных ножей из Сюань Ци полетели вперед, затем полностью убили этих 6 тяжело раненых шишеней. В этот момент вся компания Жуань Цинью и 17 человек безмолвно погибли здесь. Тен Юн, твои помыслы слишком чисты, тебя очень легко обмануть. Ты считаешь, что если бы Цзоин вернулся бы на звезду скрытых облаков, то на самом деле смог бы стать нашим внедренным шпионом? Со вздохом говорил Лонг Ди, смотря на Тен Юна. Для нас достаточно было бы иметь доказательства на Цзоина, например, можно было бы схватить тех тяжело раненых шишеней, чтобы они служили свидетелями. Тогда Цзоин не осмелился бы поступать неосмотрительно. Немного подумав, сказал Тен Юн. Лонг Ди покачал головой, с презрением посмотрел на труп Цзоина и сказал: «Ты все же слишком просто воспринимаешь человеческие помыслы. Таких ничтожных людей, как Цзоин, непременно нужно убивать. Если Цзоин вернулся бы на звезду скрытых облаков, он не только бы не стал предоставлять для нас правдивую информацию, а все же смог бы придумать способ, чтобы пока мы не рассказали правду полностью нас убить, и тогда вся правда погибла бы с нами, а он мог только лишь отмечать победу». После того, как Тен Юн услышал это, то в его сердце был страх, и он много раз кивал головой. В этом мире самыми непредсказуемыми являются человеческие мысли. Такого рода ничтожный человек, как Цзоин, несомненно должен был быть убит. Изначально Ечен хотел попробовать использовать свои души и посмотреть, сможет ли он взять тех шишеней под свой контроль, однако немного подумал и понял, что его душам взять под контроль культиватора на границах Шишень все же будет очень сложно, и чтобы предотвратить усложнение, лучшим вариантом было всех убить. В конце концов, это все связано с благополучием всей звезды Тяньюань. Лонг Ди собрал трупы Жуань Цинью и остальных и сказал Ечену использовать метательный нож, чтобы сделать в теле пограничного зверя одну дыру, а потом все эти трупы он спрятал внутрь тела пограничного зверя, тщательно все скрыв. Они снова потратили немного времени для того, чтобы достать зародыш кристалла из трупа этого пограничного зверя, а после того, как все закончили, они все вместе направились лететь в место сбора. Когда Ечен и остальные вернулись на место встречи армии, то это уже был примерно 27 день, здесь уже собралось примерно 3000 шишеней, все ждали, пока вернутся остальные. Увидев Ню Юаня и остальных, Ечен, Лонг Ди и Тен Юн изменили внешность, приняв изначальный облик, и полетели в их сторону, чтобы поздороваться. Увидев Лонг Ди, Тен Юн и Ечена, на лице Ню Юаня сразу же появилась искренняя улыбка, он приветствуя сказал: «Трое братьев, даже не знаю, а куда вы направились? Ведь до этого я так и не смог найти вас». Рядом с Ню Юанем было более 20 шишеней, которые тоже подошли и встали вокруг него. «В этот поход в вечные звездные могилы трое господ собрали какой-нибудь урожай?» Один из шишеней по имени Тую Дикий Зверь спросил, немного улыбнувшись. Лонг Ди горько улыбнулся и сказал: «Да какой еще урожай, собрали всего лишь несколько стальных обломков, а вы, какой урожай собрали?» «Мы в количестве более 30 человек вместе вошли в глубину вечных звездных могил и обнаружили руины, где собирались предки дьявола, но следуя за Таньхуном, мы все же смогли найти две неплохие вещи. Мы еще точно не установили, что это, но планируем вместе направиться на черный рынок продать там их, а потом разделить деньги». Хохоча говорил Ню Юань, у него вовсе не было никаких хитрых замыслов, поэтому он напрямую рассказывал такого рода дело Лонг Ди и остальным. Ню Юань был открытым и искренним человеком, поэтому у Ечена и остальных по отношению к нему было хорошее впечатление. «Ню Юань, заткнись!» В отдаленном месте Таньхунь сказал яростным и равнодушным голосом, затем его ледяной взгляд осмотрел Лонг Ди, Тен Юна и Ечена. Несмотря на то, что Таньхунь немного остерегался Лонг Ди, Тен Юна и Ечена, однако на самом деле можно сказать ни во что их не ставил. На лице Лонг Ди промелькнуло недовольство, он не принимал всерьез этого Таньхуна, ведь он был всего лишь Шишень 8 уровня сложности, пусть даже если его реальная сила превосходила бы, и что с того, все равно лучше бы он не делал этот напыщенный вид. Ню Юань смущенно прикрыл рот, и будто извиняясь смотрел на Лонг Ди, Тэн Юна и Ечина. Все они были бродягами в этом звездном небе, которые искали заработков на чужбине, а Таньхунь среди них был сравнительно влиятельным человеком. Если говорить о бродягах звездного неба, то на самом деле они и являются группой грабителей в оживленных звездных районах. Именно в тот момент, когда они разговаривали, раздался звук «Сау, сау, сау». Затем три силуэта прилетели сюда, среди них была Улинцу и другие два Шишеня 10 уровня сложности. Увидев, что Улинцу и остальные прибыли, Таньхунь, Ню Юань, Ту Ю и остальные ощутили на сердце холод. На теле Улинцу были надеты доспехи золотого колокола, которые сияли ослепительным золотистым цветом, Ци от них была вне всякой конкуренции, и уже издалека можно было увидеть ее пренебрегающую осанку. Она была девушкой с хрупкой фигурой, однако на ее изящном лице было стойкое выражение лица, как у мужчины, она холодным взглядом осмотрела Таньхуна и остальных. «Я слышала, вы в глубине вечных звездных могил нашли две вещи», голос у Линцу был ледяным, слово «сталь». Она равнодушным и пристальным взглядом смотрела на Таньхуна. На ее взгляд внутри этой компании бродяг самым авторитетным был Таньхунь. Таньхунь сморщил брови и равнодушным голосом сказал: «А как вы узнали? Тебя не касается, как именно я узнала?» Улинцу свысока смотрела на Таньхуна и, не споря, сразу же сказала: «Дай мне посмотреть, что это за две вещи, если они неплохие, то я у тебя их куплю». «Продать те две вещи Улинцу?» Таньхунь равнодушно улыбнулся. Разве Улинцу уже не занималась принудительной куплей-продажей? Улинцу уже очень давно активно действует на звезде теплого солнца, внутри вечных звездных могил, и разве есть тот, кто не знает о ее дурной репутации? Как же новость про эти две вещи просочилась? Неужели среди них есть предатель? Таньхунь взором осмотрел толпу людей своего отряда, затем снова вражеским взглядом посмотрел на Лонг Ди, Тэн Юна и Ечина. Об этом деле знало слишком много людей, было сложно избежать, чтобы эта новость не просочилась. «Прошу прощения, я не буду продавать», — решительно и бесповоротно ответил Таньхунь. Улинцу сморщила брови, затем хмыкнула и сказала: «Пусть даже если не продашь, разве нельзя мне на них посмотреть?» Когда Таньхунь и остальные, рискуя, вошли в руины в глубине вечных звездных могил, люди Улинцу наблюдали снаружи, затем они узнали, что они добыли две исключительные вещи, поэтому у Улинцу зародились мысли отнять те вещи. «Мы не покажем, и что тогда? Неужели вы планируете через силу нас заставить?» Тон речи Ню Юаня был грубым, а характер прямым. Ему уже давно не нравилась эта Улинцу и ее компания. «Нарываешься». Выражение лица Улинцу тут же стало мрачным, она взмахнула силой ладони и ударила ей по телу Ню Юаня. «Пен». Раздался звук, Ню Юань отлетел назад и начал плеваться кровью. Лонг Ди поспешил поймать Ню Юаня, и на его лице промелькнуло недовольство. Эта компания не слишком уж нагло себя ведет. Улинцу не придавала значения Ню Юаню, словно вообще его ни во что не ставила. Она посмотрела на Таньхуна и суровым голосом сказала: «Я повторяю еще раз, покажи мне те вещи, которые вы нашли». Выражение лица Таньхуна стало дурным, но тем не менее он не делал каких-либо движений. «Хм, не понимаете хорошего отношения к себе». Улинцу равнодушно хмыкнула, а ее выражение лица было несравненно надменным. Ее тело начало сиять ослепляющими лучами, после чего скоп могущественной энергии вышел наружу, чтобы подавить. В это же время те двое шишени рядом с Улинцу тоже выпустили подавляющую силу. Глава 767. Раскрою и посмотрю. Сила трех шишени 10 уровня сложности была несравненно страшной. Одна сила, подавляя, направилась на Таньхуна, и в этот же миг лицо Таньхуна сразу же стало темно-фиолетовым, словно вот-вот готово было взорваться. Стоящие за спиной Таньхуна шишени один за другим смотрели со злобным взглядом на Улинцу, однако никто из них не осмеливался ничего говорить. Культивирование Улинцу достигло границ Шишень 10 уровня сложности, к тому же у нее были доспехи золотого колокола, защищающие ее тело. Они вообще не могли быть для нее достойным соперником. Несмотря на то, что выражение лица Таньхуна было наполнено нежеланием мириться, однако в итоге он все же медленно протянул свою сумку Цанькунь. Пусть даже если это был такой гордый человек, как он, все равно ему пришлось склонить низко голову. Им нельзя отдавать. Ню Юань вытирал кровь с уголков рта и в спешке говорил: «Ведь их компания людей рисковала жизнями и вошла внутрь тех руин. Трое из их братьев погибли, и только так они смогли добыть эти два сокровища. Разве они теперь могут отдать эти вещи другим?» Услышав слова Ню Юаня, взгляд у Лин Цу стал жестоким. Она активировала правую руку, и один острый челнок со свистом полетел в горло Ню Юаня. Этот острый челнок содержал в себе яростную и убийственную ци, и его сила непременно смогла бы сразить Ню Юаня. Смотря на то, что Ню Юань уже вот-вот мог потерять жизнь от этого острого челнока, тут же раздался глухой звук «пен». Тэн Юн протянул руку и голыми руками схватил тот острый челнок. Вокруг те шишини немного обомлели. Этот острый челнок у Лин Цу летел со свирепой силой, и все эти шишини полагали, что Ню Юань уже несомненно умрет, но никак не ожидали, что такого рода острый челнок неожиданно будет схвачен человеком. Даже у Лин Цу тоже обомлело. Она отчетливо знала, насколько сильным был челнок, который она выпустила. Тот острый челнок был скован из фиолетового сплава, к тому же он содержал яд. Даже она не осмеливалась наталкиваться на него, а этот молодой человек перед ней неожиданно схватил его голыми руками. К тому же выражение лица его такое расслабленное. Неужели он вообще не боится токсичности фиолетового сплава? На лице у Лин Цу проявилось немного сосредоточенности. Бродя по небесному небу уже так много лет, у нее уже давно отточилось острое предчувствие. Этот молодой человек перед глазами обладает непостижимой реальной силой. Два шишеня 10 уровня сложности рядом с Лин Цу тоже приняли меры предосторожности. Изначально Ечен уже сконцентрировал метательные ножи из Сюань Ци, однако увидев, что Тэн Юн начал действовать, он сразу же убрал свои метательные ножи из Сюань Ци. «Я разъясню, раз уж люди не хотят вам давать смотреть, тогда зачем же так настаивать?» Прищурившись в улыбке, говорил Тэн Юн. В одной руке он игрался тем острым челноком, и казалось, что он вообще не ощущал, что в том остром челноке содержался яд. «Это дело тебя не касается. Хватит тут совать свой нос не в свои дела. Ты все же для начала хорошенько о себе позаботься», — равнодушным голосом сказала Лин Цу, но на сердце ее было беспокойство. Почему этот парень вообще не боится токсичности на остром челноке? Отношение у Лин Цу вовсе не вызывало никакой злости у Тэн Юна. Он проявил ослепляющую улыбку и сказал: «Ты знаешь или нет, что другой человек не хочет тебе показывать вещь, но ты насильно хочешь на нее посмотреть. Разве это правильно? Неужели твое старшее поколение не обучало тебя тому, что если ты делаешь какие-то дела, то обязательно должна суметь за них ответить?» «Ответить?» У Лин Цу словно услышала какую-то очень смешную шутку. Со смехом сказала: «Кулак — это и есть мой ответ. Если я хочу посмотреть, значит посмотрю, это не твое дело. Если ты и дальше будешь тут болтать, тогда будь осторожен и не удивляйся моей неучтивости к тебе». «Ох, девушки, по поводу и без повода ругайтесь, это неправильно. Если реальная сила могущественная, значит этот культиватор что хочет, то и может посмотреть. Моя реальная сила могущественнее твоей, разве это не означает, что я могу раскрыть твою одежду и посмотреть, что же внутри?» Тэн Юн немного приподнял грудь и улыбнулся, щупал свой подбородок и бросил свой взгляд на середину груди у Лин Цу, затем снова посмотрел на ее талию, ягодицы и немного цокая вздыхал. «Ты ищешь смерти». У Лин Цу все же первый раз была так оскорблена другим человеком, ее лицо покраснело от злости. Она пристальным взглядом смотрела на Тэн Юна и крепко сжимала зубы, и думала, что как жаль, что нельзя закопать глазами. Шишини, которые были рядом и наблюдали за этим, становилось все больше и больше, а когда они услышали слова Тэн Юна, то раздался один взрывной смех, вплоть до того, что даже раздавался звук свиста. Все же первый раз кто-то осмелился бросить вызов у Лин Цу. Эти наблюдающие вокруг шишини хотели бы, чтобы между двумя сторонами началась драка, и чем бурнее она была бы, тем лучше было бы. Выражение лица у Лин Цу было холодным, словно лед. Она яростным взглядом осмотрела всех шишеней вокруг, и тут же смогла заставить их стать намного тише. Можно было увидеть ее важный авторитет среди толпы людей. «Зачем на них так пристально смотреть? Будешь такой злой, никогда не сможешь выйти замуж», — хохоча говорил Тэн Юн. «Подлец, смотри, как хозяйка разорвет твой поганый рот», — яростно кричала у Лин Цу. Вокруг ее тела сразу же появилось несколько фиолетовых острых челноков, которые тут же направились лететь на Тэн Юна. Тэн Юн, раскладывая руками, говорил: На самом деле я не хотел смотреть, однако тебе будет необходимо мне преподнести себя, я как минимум раскрою твои доспехи золотого колокола и посмотрю, что внутри. Смотря на эти летящие острые фиолетовые челноки, Тен Юн был спокоен, он взмахнул кулаком и направил этот удар на те острые челноки. Пен! Раздался звук, кулак Тен Юна ударил по острому челноку, из-за чего один из тех челноков тут же разорвался на мелкие части. С Тен Юном все хорошо? Ню Юань обеспокоенно смотрел на Тен Юна и спросил у Лонг Ди. С ним все хорошо? Лонг Ди немного улыбнулся и покачал головой, увидев, что один кулак разломал на мелкие части острый челнок. Стоящие за спиной Лин Цу два шишеня 10 уровня сложности взглянули друг на друга разок, вокруг их тела Ци стало более могущественной, и они тоже готовились вступить в сражение. Именно в тот момент, когда они только хотели начать действовать, Лонг Ди и Е Чен преградили им путь. «Если будет сражение, тогда ваши соперники это мы», — мрачным голосом сказал Лонг Ди. Его тело начало сиять ослепляющими золотистыми лучами света, сила возвышалась к небесам, и с одного раза он смог подавить тех двух людей. Е Чен тоже схватил меч тени сумерек, и равнодушным и пристальным взглядом смотрел на тех двоих. Те двое шишени 10 уровня сложности ощутили на теле Лонг Ди и Е Чена немного опасную ци, они колебались некоторый период времени, но потом не осмеливались действовать. С другой стороны, Тен Юн и Улин Цу уже начали сражаться, волны от ударов разлетались во все стороны, поэтому те наблюдающие вокруг шишени один за другим отступили на расстояние в несколько тысяч метров. Ню Юань и остальные смотрели на все широко раскрытыми глазами, и вообще не могли бы подумать, что на вид такой беспечный Тен Юн на удивление обладает такого рода своевольной реальной силой. Он, только лишь полагаясь на свои два кулака, неожиданно может противостоять Улин Цу, на которой надеты доспехи золотого колокола, и также голыми руками он смог противостоять челнокам Улин Цу. Он на самом деле очень сильный. В эту минуту даже Тань Хунь тоже был несравненно потрясен. Он только лишь ощутил, что реальная сила Е Чена, Лонг Ди и Тен Юна была вроде неплохой, однако он никогда не мог бы подумать, что Тен Юн неожиданно был таким дерзким и осмелился бы на такой шаг. Вспомнив все то, что только что происходило, что под давлением Улин Цу он уже послушно собирался достать те две вещи, он только лишь ощущал огонь в щеках, словно кто-то дал ему две пощечины. Не только Ню Юань и остальные, все те наблюдающие шишени вокруг тоже все смотрели глупым взглядом. Они отлично знали реальную силу Улин Цу, она уже была шишенем 10 уровня сложности, и уступала только лишь существу на границах владыки звезды, плюс к этому на ней были надеты доспехи золотого колокола, и еще были такие драгоценные вещи, как острые фиолетовые челноки. Помимо владыки звезды никто не мог бы быть ей достойным соперником. Однако этот молодой человек перед глазами неожиданно так просто избивает Улин Цу голыми кулаками. Неужели этот молодой человек обладает реальной силой, равной уровню владыки звезды? Пен, пен, пен. Острые фиолетовые челноки ударили по телу Тен Юна, но только этот несравненно острый челнок оставил на теле Тен Юна всего лишь небольшую рану. Эй, если у тебя нет других способов, тогда мне придется выпустить всю свою силу. Выражение лица Тен Юна было свободным, а сказанные им слова чуть ли не напугали всех до смерти. Оказывается, этот парень до настоящего момента еще не выпускал всей силы. Умри. Улин Цу пришла в сильную ярость, ее лицо побледнело, она непрерывно активировалась у Ань Ци и безумно атаковала. Тен Юн расхохотался, слегка увернулся от атаки Улин Цу, затем одним кулаком ударил в середину груди Улин Цу. Пен. Раздался звук, выражение лица Улин Цу изменилось, и она немного шатаясь отступила назад. Если бы на ней не были надеты защищающие тело доспехи золотого колокола, то, пожалуй, она уже могла бы попрощаться со своей жизнью. Какая могущественная сила кулака! Именно в тот момент, когда Улин Цу была ударена и отступала назад, Тен Юн немного подпрыгнул и подряд выпустил одну за другой силу кулака. Пен, пен, пен. От ударов кулаками Тен Юна доспехи золотого колокола на теле Улин Цу начали дрожать, а затем на них появились трещины. Улин Цу в сердце ощутила страх, она непрерывно отступала, однако у Тен Юна была очень быстрая скорость, ей было вообще не укрыться от его летящей тени кулака. Раздался звук треска, Улин Цу ощутила на сердце холод, опустила голову и увидела, что доспехи золотого колокола на ее теле начали ломаться. Половина наплечника и половина нагрудника уже упали. В обычное время она привыкла, что только лишь надев на себя доспехи золотого колокола, внутри не одевала никакой одежды, половина наплечника и половина нагрудника сломались и упали, и голые участки ее тела сразу же стало видно всем, ее круглое плечо и длинная рука полностью оголились, и впереди было видно половина круглой и упитанной груди, а половину она прикрыла. О таком зрелище можно только было мечтать. Бам! Раздался звук, в отдаленном месте те наблюдающие Шишини начали хохотать, и их взгляды начали собираться на теле Улинцу. Улинцу было стыдно, и одновременно она была очень зла, ее щеки горели словно кипяток, она тут же поспешила прикрыть переднюю часть груди, и с гневным взглядом смотрела на Тэньюна. «Ха, я только лишь сказал, что хочу раскрыть твои доспехи золотого колокола и посмотреть, что внутри, однако тебе было незачем не одевать одежды, чтобы позволить мне на все посмотреть, но хочу сказать, тело у тебя на самом деле тело неплохое». Тэньюн остановил свой шаг, осмотрел тело Улинцу, затем щупал свои кулаки и, смеясь, сказал: «Ах, кожа очень гладкая и блестящая. Ха-ха-ха». Те наблюдающие вокруг Шишини снова громко засмеялись. «Запомни, я с тобой не закончила». Улинцу яростным взглядом смотрела на Тэньюна и говорила свирепые речи, затем превратилась в луч света и исчезла вдали. Если бы она продолжила сражаться, то, пожалуй, ее тело полностью оголилось бы перед толпой людей. Улинцу всегда была высокомерной, она уже так много лет своевольничала в звездном небе и еще никогда не была так оскорблена. Сегодняшний позор она, несомненно, никогда не забудет. Следующие за Улинцу те два Шишиня 10 уровня сложности взглянули друг на друга, а затем превратились в луч света, и тоже скрылись. В отдаленном месте те наблюдающие Шишини посмотрели на Тэньюна, Ечина и остальных, и в их глазах промелькнул небольшой страх. Реальная сила Тэньюна поразила их всех. Лонг Ди видел, что Тэньюн забавляется, поэтому только лишь немного улыбнулся. Тэньюн посмотрел на Ню Юаня и остальных и сказал: «Теперь вам нужно быть более осторожными, и лучше всего больше не приходите на вечные звездные могилы. Если Улинцу не найдет нас, то несомненно сорвет свою злость на вас. Спасибо, трое братьев. Если бы в сегодняшнем деле трое братьев нам не помогли бы, то на самом деле даже не знаю, что могло произойти. Давайте мы поделим с вами те две вещи, отдав одну вам». Искренне благодаря говорил Ню Юань, он был наполнен благодарностью по отношению к Ечину, Лонг Ди и Тэньюну, затем посмотрел на Шишини своего отряда. «Я согласен, я тоже согласен». Один за другим Шишень радостно выражали свое согласие, эти Шишини все были искренними людьми. Таньхунь смотрел на Тэньюна и остальных, и на его лице тоже проявилась благодарность, однако его характер был гордым, поэтому он не говорил каких-либо слов благодарности, и только лишь немного кивнул головой. «Нет необходимости, оставьте их у себя». Тэньюн улыбался и махал рукой. Несмотря на то, что он не знал, какого же рода вещи добыли Таньхунь, Ню Юань и остальные, однако у них на руках уже было два зародыша кристалла пограничного зверя, и можно считать, они собрали богатый урожай. В крайнем случае, потом они смогут снова прийти и откапать немного больше, звезда Тянь Юань несомненно постепенно возвысится, а те две вещи для Ню Юаня и остальных, можно сказать, достались ценой жизни. Лонг Ди и Ечен тоже отказались. Глава 768. Беспорядок. Вы даже не посмотрите, что это за вещи. Ню Юань смотрел на Ечена и остальных, ему было немного сложно поверить, что Ечен и остальные неожиданно отказываются от этих вещей. Неважно, мы ведь сказали, что не хотим брать эту вещь, значит, не станем брать, оставьте их у себя. Ечен немного улыбнулся и сказал, затем похлопал Ню Юаня по плечу и сказал: «Мы очень рады познакомиться с вами». Он смог разглядеть, что характер Ню Юаня и остальных был неплохим, и несмотря на то, что тот Таньхунь был немного гордым, однако вообще его нельзя было сравнить с такими людьми, как Жуань Цин Ю и Цзоинь. «Начиная с сегодняшнего дня вы для меня братья. Если будет какое-то дело, то я Ню Юань, пусть даже если пожертвую своей жизнью, все равно не откажу в своей помощи», — торжественно говорил Ню Юань. «Хорошо, начиная с сегодняшнего дня мы все хорошие братья», — ярко улыбаясь, говорил Тэньюн. Ечен тоже немного кивнул головой, несмотря на то, что этот космос был безбрежным, и после того, как они попрощаются, никто не знал, когда же они смогут снова встретиться, однако Ечен знал, что слова, сказанные Ню Юанем, были искренними, и этого уже было достаточно. С тех пор, как Тэньюн нанес поражение Улинцу, Она и ее люди спрятались и больше не появлялись, а Ечен, Лонг Ди, Тен Юн и остальные стали руководить этой армией Шишини. Это все же превзошло предположение Ечена и остальных. Здесь все решает реальная сила, и только так можно завоевать уважение. Толпа Шишини еще подождали несколько дней, и когда достигло назначенное время, здесь уже собралось примерно 5000 Шишини. Более 6000 Шишини вместе вошли сюда, но, когда пришло время покидать это место, осталось примерно 5000 Шишини, остальные, пожалуй, навечно останутся внутри Вечных Звездных Могил. Это было всего лишь внешней частью Вечных Звездных Могил, и было еще неизвестно, сколько в глубине Вечных Звездных Могил еще есть неизведанных районов. Очень многие места может достигнуть только лишь культиватор на границах Владыки Звезды, однако пусть даже если это будет Владыка Звезды, из 9 вошедших, один останется в живых. Уходим. Ечен, Тен Юн и Лонг Ди взлетели в небо, и впереди показывали дорогу, остальные Шишини вплотную следовали за ними, вдоль по обратному пути. На этом пути были некоторые пояса, которые были местом сбора предков дьявола, поэтому несомненно возникало много сражений. Толпа армии Шишини, проходя через вечную пустоту, принимали меры предосторожности по отношению к тем предкам дьявола на границах Шишень, которые следовали за ними вплотную. Позади армии Шишини следовало примерно более 2000 предков дьявола на границах Шишень. Они могли атаковать в любое время, и после того, как они задушили несколько одиноких Шишини, то с быстрой скоростью начали отступать. Время от времени были Шишини, которых убивали, из-за чего небо наполнялось запахом крови. Неожиданно скоп несравненно могущественный Ци, заслоняя небо, начал осматривать все вокруг. Ощутив тот скоп Ци, неважно был ли это Ечен, Лонг Ди, Тен Юн, или же армия Шишини позади, у всех у них на сердце был холод, а выражение лица сильно изменилось. Какая страшная Ци! Это был как минимум владыка звезды высокого разряда, возможно даже владыка звезды разряда небес. Только такого рода культиватор мог выпустить такую страшную Ци. Ощутив реальную силу того владыки звезды, сердца у толпы Шишини невольно начали дрожать. Ведь если такого рода владыка звезды начнет атаковать, тогда все они несомненно обречены на верную смерть. Неизвестно, по какой же причине этот владыка звезды неожиданно появился тут. Неизвестно, смогут ли они пройти через эту дорогу. Все Шишини были напуганы и даже не осмеливались часто дышать, словно ждали своего судного часа. В сердцах Шишини владыка звезды был высочайшим существом, словно бог. Если бы это был владыка звезды низкого разряда, то они все же осмелились бы ему противостоять, ведь их тут было так много Шишини. Однако противником был один владыка звезды высокого разряда, или даже разряда небес, а такого рода границы культиватору на границах Шишень невозможно подавить. Ечен, Лонг Ди и еще Тен Юн взглянули друг на друга. Они не осмеливались даже слегка двигаться, потому что ощутили, что реальная сила того владыки звезды даже превышала владыку звезды скрытых облаков. Если противостоять существу, который могущественнее владыки звезды скрытых облаков, то это прямо-таки самому себе искать смерти. Все Шишини послушно остановились в воздухе. Один отдаленный и мягкий голос доносился издалека. «Я Пан Му, выслеживая одного предка дьявола на границах владыки звезды, прибыла сюда. Поэтому можно сказать, делаю для вас благие деяния». Как только этот голос раздался, из глубины пространства появилась огромная рука. На той руке были красивые и тоненькие пальцы, которые были белые словно нефрит, и была эта рука очень красивой, но тем не менее скорость ее была очень быстрой, и в мгновение ока она уже приблизилась. В небе сразу же раздался дрожащий звук эха, и могущественная сила, подавляя, опустилась вниз, что толпа людей даже не могли пошевелиться. Тоненькая рука прошлась, и словно произвольно приподнялась, а затем легко ликвидировала более 2000 предков дьявола на границах Шишень, которые следовали позади армии Шишини. Они не успели даже издать ни звука, как полностью исчезли бесследно. Одним взмахом руки было уничтожено более 3000 предков дьявола на границах Шишень. Те Шишини шокированным взглядом смотрели на все это, и их сердца бешено стучали. После того, как те предки дьявола были уничтожены, та огромная рука начала сиять ослепляющим светом, который рассеивался по воздуху. «Я ощутила среди вас несколько неплохих талантов. Если вы захотите, то можете найти меня в звездном районе старой ведьмы. У меня уже очень давно не появлялись мысли, чтобы принять учеников». Тот голос был изящным, ласковым и нежным. В итоге он бесследно исчез. Прошло много времени, после того, как тот голос исчез вдалеке, и только потом толпа шишиней пришли в себя. Тут же среди толпы начались бурные обсуждения. Более 2000 предков дьявола на границах Шишень были полностью ликвидированы одной владыкой звезды по имени Пан Му. У этой владыки звезды Пан Му очень могущественная реальная сила. Владыка звезды Пан Му, звездный район старой ведьмы, неужели эта владыка звезды Пан Му является одной из пиковых культиваторов? Это самое могущественное существо среди разряда небес, некоторые шишини удивленно говорили. К счастью, она не заострила внимание на нас, иначе мы несомненно могли попрощаться с жизнями. Также было немало людей, которые радостно вытирали холодный пот со лба. Если получится стать учеником владыки звезды Пан Му, тогда несомненно этого культиватора ждет блестящее будущее. Неизвестно, кого же именно разглядела владыка звезды Пан Му, он на самом деле везунчик. У очень многих шишиней заблестели глаза, они решили направиться в звездный район старой ведьмы и испытать судьбу. В глазах Лонг Ди и Тен Юна промелькнуло сильное желание, которое тяжело передать словами. Та владыка звезды Пан Му принимает учеников, разве это не означает, что если следовать за владыкой звезды Пан Му и культивировать с ней, то возможно будет стать одним существом на границах владыки звезды. Только лишь Е Чен был очень спокоен, он не знал, про кого именно говорила та владыка звезды Пан Му. Один черт знает, если направиться в тот звездный район старой ведьмы, получится ли вообще стать учеником. К счастью, на этот раз та владыка звезды разряда неба не атаковала их, а наоборот, помогла ликвидировать тех предков дьявола, которые следовали за ними. Только лишь вспомнив то, что противник одним ударом руки смог ликвидировать такое большое количество предков дьявола на границах Шишень, на сердце Ечина невольно появилось восхищение. Существо, которое было могущественнее владыки звезды скрытых облаков, действительно было необыкновенным. Когда же он тоже сможет стать такого рода могущественным культиватором? На одной звезде может зародиться только лишь один владыка звезды, очень много людей, пусть даже если будут очень усердно культивировать, однако без помощи души звезды у них нет возможности стать такого рода существом, поэтому Е Чен пока не стал думать о многом. Для начала им нужно отнести зародыши кристалла пограничного зверя на звезду Тянь-Юань, и после того, как реальная сила звезды Тянь-Юань увеличится, он решит, что делать дальше. Армия Шишини прошла через безграничное звездное небо, а затем направились лететь в сторону выхода из вечных звездных могил. В это время на звезде Тянь-Юань уже прошло больше месяца, после того, как Е Чен, Лонг Ди и Тен Юн уехали. Владыка звезды скрытых облаков хотел отобрать подземные лунные чертоги у звезды Тянь-Юань, в результате чего один золотой луч превратил его в черный уголь. Он все это время лечил свои раны и был наполнен возмущением по отношению к звезде Тянь-Юань, поэтому и распространил новость о том, что под землей звезды Тянь-Юань спрятано такое удивительное сокровище, как подземные лунные чертоги и еще таинственная крепость. Эта новость вызвала сильный ажиотаж среди нескольких звездных районов вокруг. Бесчисленное количество бродяг звездного неба и еще сильные культиваторы каждой звезды все стали словно мухами, которые учуяли запах мяса, один за другим начали слетаться сюда. У этих людей реальная сила была как минимум на границах Шишень. Как только все началось, те владыки звезд не стали сами приходить, должно быть, потому что не хотели необдуманно нарушать правила духовного государства вечных душ, а они только лишь отправили небольшую часть Шишени, чтобы все разведали. Защищающие звезду Тянь-Юань Яди и остальные сразу же вернули со звезды Цзэ-Юнь своих Шишени, и звезда Тянь-Юань, полагаясь на более 50 шишиней, с трудом смогла контролировать ситуацию. Однако, вслед за тем, что все удостоверялись, что новости о подземных лунных чертогах и таинственной крепости были правдой, то на звезду Тянь-Юань начало прибывать все больше шишини, вплоть до того, чтобы даже прибыло несколько культиваторов на границах владыки звезды. Все смотрели хищными глазами на звезду Тянь-Юань. Дунчуань, Бэйлин, Нанхуан, Ситань. На четыре материках в любом месте были остановлены разного рода корабли, самодвижущиеся звезды. Все они останавливались на звезде Тянь-Юань, желая найти подземные лунные чертоги и еще таинственную крепость. Людей становилось все больше и больше, а обстановка уже полностью вышла из-под контроля. Ради того, чтобы защитить владыку звезды, Цинди, Яди и остальные отправили Сятина и Дань Тайлин на звезду Цзэ-Юнь с несколькими рабами-шишинями. Однако на звезде Тянь-Юань царил хаос, и некоторые бродяги на уровне Шишень заметили, что на звезде Тянь-Юань нет ни одного могущественного культиватора на границах владыки звезды, поэтому вели себя самовольно, не соблюдая никаких правил, грабили, сжигали, убивали. Защищающий город Тянь-Юань один Чжань-Хуан, из-за того, что вызвал недовольство нескольких звездных бродяг, его семью полностью уничтожили. Цинди, Яди и остальные хотели вместо него восстановить справедливость, однако противником было более 100 шишеней, и, если начнется сражение на звезде Тянь-Юань, погибнут все, толпа могли лишь молча все терпеть. Единственное, что радовало, было то, что те несколько владык звезды словно пренебрегали толпами шишеней, и вообще не собирались атаковать, не принимая участия в спорах, они только лишь исследовали методы, как можно будет войти в подземные лунные чертоги. Если бы все сложилось иначе, то еще неизвестно, смог ли бы запрет вокруг материка Тянь-Юань разрушиться или нет, тогда не удалось бы никого спасти. Это все сделал владыка звезды скрытых облаков. Если бы владыка звезды скрытых облаков намеренно не распространил бы эту новость, то на звезду Тянь-Юань ни в коем случае не прибыло бы такое большое количество шишеней. Несмотря на то, что Яди, Луэнди, Цинди и остальные отчетливо знали, что все это сделал вклад ко звезды скрытых облаков, однако у них вообще не было достаточно сил, чтобы отомстить владыке звезды скрытых облаков. Сейчас положение на звезде Тянь-Юань уже полностью вышло из-под контроля, став одним беспорядочным местом, однако это место по-прежнему было их родным домом. Они не станут покидать его. Те несколько владык звезды очень долгое время искали метод, чтобы войти внутрь подземных лунных чертог. Они также отправили несколько шишеней на разведку, однако те несколько шишеней были полностью ликвидированы золотистыми лучами, которые выпускали подземные лунные чертоги. В этот момент все люди решили держаться от подземных лунных чертог на приличном расстоянии и обратили свое внимание на ту таинственную постройку, которая находилась в глубине под землей. Они начали искать таинственную крепость, однако они вообще не могли найти ее местонахождение, и один за другим беспокоились, и были недовольны своей участью. Душа звезды Тянь-Юань, ради того, чтобы сохранить мир и спокойствие на звезде Тянь-Юань, могла только лишь показать миру ту спрятанную на глубине земли таинственную крепость. На глубине моря, между материком Ситань и Нанхуан, медленно начала появляться одна огромная крепость, горящая ярким пламенем огня. Та крепость была окружностью в несколько десятков километров, вокруг нее была стена высотой в несколько сотен метров, внутри были разного рода роскошные сооружения. Одна за другой остроконечная башня возвышалась до небес, это было очень величественное зрелище. Вся крепость была сделана неизвестно из какого металла, однако она была огненно-красного цвета, словно агат, также поверхность ее колыхала ярким пламенем огня, словно это был мир огня. После того, как крепость всплыла на поверхность моря, вокруг морская вода начала кипеть, и в небо поднимался белый пар, непрерывно испаряясь. Глава 769. Таинственная техника кровной молитвы. Как только такого рода величественная крепость появилась, то взор всех людей тут же собрался на этой крепости. Все люди были наполнены любопытством по отношению к этой крепости и хотели ее изучить. Поэтому на звезде Тянь-Юань временно наступила тишина. Эта таинственная крепость не была похожа на подземные лунные чертоги, в которые было так сложно войти, несмотря на то, что вокруг она горела ярким пламенем огня, однако все же очень много сильных культиваторов смогли войти внутрь нее. Некоторые культиваторы вошли внутрь таинственной крепости, однако также было очень много людей, которые выбрали для начала понаблюдать, они не хотели необдуманно входить внутрь. Несмотря на то, что после того, как крепость появилась, и на звезде Тянь-Юань стало немного спокойнее, однако в любом месте по-прежнему был беспорядок, своевольных шишеней все же было очень много. Следуя за изменением времени, количество остановившихся на звезде Тянь-Юань шишеней стало более 5000, очень многие из них создавали большие организации и вместе рискуя заходили внутрь таинственной крепости. Была также часть шишеней, которые проникали в город Тянь-Юань и ждали новостей от других людей. Город Тянь-Юань, внутри одной пивной лавки в центре площади, толпа шишеней, прибывших с разных звезд, собрались здесь, и среди них было немало звездных бродяг. Яди, Луэнди, Цинди и остальные более 30 шишеней были внутри дворца Чжань-Хуани и время от времени наблюдали за положением вокруг, будучи готовыми ко всему. С тех пор, как семья того Чжань-Хуана была полностью ликвидирована, что простой народ города Тяньюань переселили на материк Тяньюань. К тому же они закрыли ту телепортирующую дорогу, которая вела с города Тяньюань на материк Тяньюань. Для того, чтобы избежать восстановления телепортирующего пути, Яди, Луэнди, Цинди и более 30 шишини были здесь и охраняли. Внутри пивной лавки один здоровяк, который был, как буйвол, руки и грудь которого были большими и круглыми, а лицо было наполнено шрамами, сидел в пивной лавке и большими глотками пил пиво, а вокруг него стояло несколько шишини. В отдаленном месте те шишини не осмеливались приближаться. Того шишиня, лицо которого было наполнено шрамами, звали Тутянь, у него в подчинении было более 100 шишини. Он вел активную жизнь на нескольких звездных районах поблизости, и убил немало сильных культиваторов. Говорят, что несколько владык звезды хотели сразить его, но тем не менее не могли выследить его местоположение. Тутянь был шишинем 10 уровня сложности, он был мятежником, который охотно убивал людей, его родной звездой была звезда под названием «Звезда Скалы Юэ». Ради того, чтобы стать звездным бродягой, он добыл один дьявольский нож, отделяющий мясо от костей. Этот парень очень несговорчивый, он выпивал один бокал пива за другим, как неожиданно бокал с пивом начал лететь на землю, затем разбился на мелкие части, а пиво разлилось по земле. Собачьи отребья, эти люди звезды Тяньюань, все, словно черепахи, спрятались внутри того запрета. Также неизвестно, какой же именно владыка звезды расставил тот запрет, что его просто невозможно открыть. Я хотел найти одну девушку, и то не могу найти. Тутянь ударил по столу и яростно кричал. Услышав слова Тутина, его подчиненные вокруг те шишини один за другим тоже разбили свои бокалы. Мы прибыли на звезду Тяньюань, а эти люди звезды Тяньюань даже не думают выйти и хорошенько встретить нас. Действительно, давайте хорошенько их проучим, чтобы они узнали, что это их ошибка. Толпа шишини начали собираться, и очевидно хотели затеять скандал. Главарь Тутянь, а что, если мы пойдем и восстановим телепортирующую дорогу до материка Тяньюань? Один пошлый мужчина с разбойничьей кровью шептал на ухо Тутину. Главарь, я слышал, что среди тех шишиней звезды Тяньюань есть две девушки. Одну зовут Яди, а другую Луэнди. Они обе невероятно привлекательные, они без слов очень увлекательные. Подстрекая, говорил другой человек. Услышав слова этих подчиненных, глаза Тутина засверкали. Он сделал пивную отрыжку. Пошлите, прикажем им, чтобы восстановили телепортирующую дорогу. Иначе не важна какая из Ди, любая станет моей. Хорошо. Как только раздался приказ Тутина, более 100 шишиней сразу же ответили согласием. Все вместе унеслись ввысь и направились лететь в сторону дворца Чжаньхуани.